В следующем году Белый дом принял решение почти в два раза увеличить арсенал нейтронного оружия. Не скрывая района его предназначения, Вайнбергер подчеркивал, что оно может быть доставлено в Европу в считанные часы. В марте 83 года президент заявил об усилиях Соединенных Штатов по созданию качественно новых систем обычного вооружения, близких по поражающей силе к средствам массового уничтожения. Вашингтон снова в который уже раз открывал еще одно направление в гонке вооружений. Речь шла о серьезных изменениях в способах вооруженной борьбы, о решении неядерными средствами таких задач, которые ранее в доктрине Соединенных Штатов и НАТО отводились ядерным боезарядом, главным образом поле боя. Обоснованием для этого служила концепция «Ireland Battle» — воздушно-наземное сражение, выдвинутая главнокомандующим силами НАТО в Европе Роджерсом. Концепция исходила прежде всего из идеи превентивного нападения. В военно-техническом плане она опиралась на создание так называемых разведывательно-ударных комплексов, соединяющих новое авиационное и ракетное оружие с усовершенствованными средствами обнаружения и наведения для ударов по всей глубине противостоящих войск. Цель та же — обеспечение превосходства НАТО над Варшавским договором. А ведь и без того поток новой боевой техники безостановочно шел в американские войска общего назначения. Обычные вооружения наращивались практически по всем направлениям. Ускорялись все программы, которые были начаты или запланированы администрацией Картера. В течение десятилетия, например, намечалось поставить в войска свыше 7 тысяч новых танков «Абрамс», более чем на 40% увеличить американский танковый парк. Планировалось в два раза увеличить число противотанковых средств, в четыре раза количество вооруженных ими вертолетов огневой поддержки. Полным ходом продолжалось складирование американских вооружений в Западной Европе. К концу 82 года его хватало уже на 6 американских дивизий, намечаемых к переброске в Западную Европу в чрезвычайных обстоятельствах. Администрация Рейгана намного превзошла предшественников в наращивании интервенционистского потенциала. В состав сил быстрого развертывания входило почти в два раза больше войск, чем предусматривалось при Картере. Свыше 200 тысяч в регулярных частях и 100 тысяч резервистов, а также сотни и сотни боевых самолетов, даже стратегические бомбардировщики. СБР располагали несколькими авианосными ударными группами. В Индийском океане концентрировались суда-склады с тяжелым вооружением для американской морской пехоты. Но это еще не было пределом. Директивные указания Пентагона по строительству вооруженных сил США на 84-88 финансовые годы нацеливали на увеличение числа дивизий сил быстрого развертывания почти в два раза. Иначе говоря, к концу 80-х годов Вашингтон направлял на решение интервенционистских задач едва ли не треть войск общего назначения. В принципе, той же задаче постоянной демонстрации или проекции военной мощи подчинялось наращивание усилий Соединенных Штатов в военно-морской области. Здесь выдвигалась программа 600 кораблей, довести до этого уровня общую численность судов регулярных ВМС Соединенных Штатов в течение десятилетия. Говоря обобщенно, в начале 80-х годов руководство Соединенных Штатов Америки отказалось от наращивания военной мощи американского империализма по отдельным направлениям, как это преобладало в минувшем десятилетии. Теперь получал всеобъемлющее воплощение тот поворот к универсальному усилению всех звеньев военной машины, который обозначился в последний год президентства Картера. Продолжая дела предшественника, администрация Рейгана двинулась по пути коренной реорганизации американских вооруженных сил. Трансформировались приоритеты военного строительства, сложившиеся в 70-е годы. Менялись и пропорции целевых расходов в общем объеме военных бюджетов Соединенных Штатов. Наиболее динамичной тенденцией становилась закупка новых систем вооружений. Расходы по закупкам в совокупных военных расходах увеличивались примерно в полтора раза по сравнению со среднегодовой нормой 70-х годов.